Глава 22. Любовь. Ненависть. Эйд сдержал слово. На глаза он мне больше не попадался, но зато приставил охрану. Двух парней с выпускного курса факультета менталистики. Они старались оставаться незаметными, но я все равно чувствовала их присутствие рядом. Один из них, Брит, еще в первый день передал мне записку от своего декана. В ней Эйтон без лишних слов сообщал, что пока Вероника на свободе, я остаюсь в опасности, а значит, мне нужна охрана. Возражений он не принимал и даже добавил, что это распоряжение согласовано с капитаном Лиамом Эстером. А оба моих охранника собираются в будущем году устроиться на работу в столичное управление стражей. И сейчас у них такая своеобразная практика. Первые два дня я постоянно оглядывалась, ощущая на себе чужой взгляд. Но потом привыкла и перестала обращать на это внимание. Охранники следовали за мной везде, не ходили разве что на мои лекции. Но и в дом я их приглашать не собиралась. Территорию академии решила пока не покидать, да и незачем мне было. На ужин к родителям Эйта тоже не поехала, разрешив сыну отправиться туда с отцом. Кстати, за Илем тоже приглядывали, но не так явно, как за мной. Да и сам он был предупрежден о возможной опасности, так что за него я почти не переживала. Все шло хорошо, спокойно, тихо. Вот только без Эйта все мои дни стали похожи один на другой. Одинокое утро, завтрак, работа, общение с коллегами, домашние дела, ужин, сон. Иль, конечно, частенько забегал в гости, и ясное дело не мог не спросить, почему я перестала приглашать лорда Бестерли. Вдаваться в подробности не стала. Просто сказала, что у меня сейчас много работы, да и Эйтон постоянно занят, но между нами все в полном порядке. Иль мне не поверил, но задавать вопросов не стал, за что была ему благодарна. Дожидаясь рассвета одинокими бессонными ночами, я с полной ясностью начала осознавать, что очень привыкла к обществу Эйтона, что безумно по нему скучаю, и мне совсем не нравится быть одной. Я уже на третий день была готова пойти на попятную, но помнила, что он сам назначил срок в неделю. И как буду выглядеть, если сорвусь к нему раньше? Влюбленной дурочкой, которая не в состоянии удержать свои чувства в узде? Хотя как раз в чувствах так и не разобралась. И даже немного завидовала Эйту, ведь он помнил, как относился ко мне в прошлом. Я же пока могла только слушать воспоминания других. Та любовь, которую испытывала раньше к своему супругу, была странным явлением. Она грела мне душу, но только на расстоянии. А вот когда рядом появлялся Серфим, мои чувства к нему притуплялись, закрывались и будто бы даже прятались. Моя любовь была отравлена ментальным вмешательством, травмирована, возможно, даже убита. И то, что я сейчас чувствовала к Эйтону, наверное, имело другое определение. Он вызывал во мне интерес, симпатию, будоражил душу. Я обожала его поцелуи, нежные осторожные объятия, его тепло, его ласки. В постели у нас с ним было все просто восхитительно, но вместе с тем некоторые его поступки вызывали во мне раздражение. Разве должно оно присутствовать в любви? Не знаю. И все же теперь я точно решила, что хочу продолжить отношения с Эйтоном. Возможно, даже соглашусь выйти замуж. Но перед этим мне все же хотелось разобраться в собственных чувствах и понять, что на самом деле испытываю к Эйтону Бестерли. В субботу у меня в расписании стояли три лекции у вторых курсов. Обычно в этот день занятия проходили легко и быстро. Студенты уже мысленно праздновали окончание еще одной учебной недели, и в аудитории царило приподнятое настроение. С группой артефакторов мы распрощались одинаково друг другом довольные. Вторым у меня шел промежуточный зачет у целителей. Им нравился мой предмет, так что я рассчитывала, что все пройдет легко и быстро, а там останется лекция у боевиков и домой. Еще я все-таки приняла решение написать Эйтану записку, пригласить вечером на ужин, рассказать ему о своих мыслях и выводах, выслушать его. В конце концов, 6 дней это хоть и не неделя, но все равно уже очень много. Зачет прошел как по маслу. Хотя, стыдно признаться, я мало слушала ответы ребят. Больше думала о том, что приготовить, что надеть и, главное, что написать в записке. Не хотелось так сходу признаваться Бестерли, что я просто дико по нему соскучилась. Так сильно, что даже работать нормально не могу. Когда после окончания занятия аудитория опустела, я тоже собралась выйти. Но тут в кабинет вошел Питер Крид. Высокий, крупный боевик со 2-го курса. Один из самых одаренных на потоке. «Питер, не мог бы ты пока подождать в коридоре? Я должна закрыть аудиторию», — сказала ему. Но он будто меня не услышал. Вместо того, чтобы что-то ответить, закрыл дверь, запечатал ее заклинанием и решительно направился ко мне. «Студент Крид, что происходит?» — спросила я строго. Он шел быстро, в считанные мгновения оказался у моего стола и рывком поднял меня на ноги. Увидев, что его взгляд пуст, я испуганно замерла. Парень совершенно точно был под ментальным внушением. Едва это осознав, я тут же активировала артефакт безопасности. «Питер, очнись!» — позвала, пытаясь хоть как-то достучаться до его сознания. «Что ты делаешь?» Парень молчал, никак не реагируя на мои слова. Он потащил меня к одному из окон. Я закричала, позвала на помощь, пыталась вырваться, и Питер даже отпустил меня. Ровно на 3 секунды, пока составлял обездвиживающее заклинание. До такой силы, что оно мгновенно сожгло все мои защитные артефакты. Вот теперь мне стало дико страшно. Пульс бился в висках, на глазах навернулись слезы, но я никак не могла придумать, что делать дальше. Дверь дрогнула, ее явно пытались взломать с другой стороны, но пока безуспешно. Тем временем боевик открыл окно, распахнул обе высокие створки. Когда он поставил меня на подоконник, как какую-то куклу, я от ужаса просто перестала дышать. Была уверена, что сейчас просто сбросит вниз. Но тут парень забрался ко мне, встал рядом, хоть ему и пришлось для этого изрядно пригнуться. Перед тем, как этот гад сиганул со мной с 3-го этажа, я заметила в его руке круглый красноватый шарик, по виду стеклянный. Шагнув из окна, Питер раздавил его пальцами. Нас тут же окутал красный густой дым, и в то же мгновение мы приземлились на пол. Вот только этот самый пол находился явно не в академии, а где-то совсем в другом месте. Я бы огляделась, но все еще оставалась неподвижна. Судя по тому, что видела из своего положения, мы оказались в каком-то заброшенном доме. Краска на деревянном полу давно облезла, стены выглядели обшарпанными, а в стеклах на окнах виднелись дыры. «Молодец, Пит!» — прозвучал совсем рядом смутно знакомый женский голос. «Прекрасная работа! Неси ее в бойню, привяжи к крюку! Пусть повисит, герцогиня недоделанная!» Боевик закинул меня на плечо. Я же только теперь смогла увидеть девушку, стройную, черноволосую, Веронику Моунс. Очень хотелось спросить, что ей нужно, для чего все это, но я все еще не могла ни говорить, ни шевелиться. Питер поставил меня на ноги только в полутемном, длинном помещении непонятного назначения. Тут были и столы, и лавки, а еще под потолком висело несколько металлических крюков. Парень вздернул мои руки вверх, связал их веревкой и намотал ту на крюк. Не успел опомниться, как он отошел и потянул за прикрепленную к стене цепь, а я оказалась висящей в воздухе, подвешенной за руки. Запястье тут же прострелило болью, с губ сорвался вскрик, и только теперь стало ясно, что сковывающего заклинания больше нет. «Питер!» — крикнула я. «Питер, ты под воздействием! Она менталистка и сумела тебя подчинить! Ты сильный! Борись с этим!» Но парень просто ушел, делая вид, что меня совсем не слышит. «Вероника!» — закричала я. «Вероника!» И что удивительно, она отреагировала. Вошла в это странное помещение, плотно прикрыла за собой металлическую дверь и прислонилась к ней спиной. «Вероника!» — проговорила я, переводя дыхание. «Что происходит? Я ведь тебе ничего не сделала. Зачем это?» Но она не спешила отвечать. Просто смотрела на меня и загадочно улыбалась. «Понимаю. Первая, да еще и несчастная любовь бывает настолько сильной, что затмевает разум», — продолжила я. «Но ты должна понимать, что всем этим портишь себе самой жизнь». «Вот ты вроде взрослая», — наконец заговорила она. «Даже целый профессор. У тебя сын подросток. Но я все равно вижу перед собой наивную дуру. Давай обойдемся без оскорблений. Тогда я не стану, в свою очередь, говорить, кого вижу перед собой», — бросила я в ответ. «О какой любви ты говоришь?» — устало спросила девушка. «О твоей? Кейтону Бестерли». А девушка вдруг рассмеялась. Наигранно, зло. Она будто выдавливала из себя этот смех, хотя сама не испытывала ни капли веселья. Оборвался он так же резко, как начался. «В одном ты права. Я испытываю к нему ни с чем не сравнимые по силе чувства», — сказала девушка и, оттолкнувшись от двери, медленно направилась ко мне. «Такие безумные, что сжигают изнутри, не дают жить, толкают на глупости». Подойдя ближе, она вдруг толкнула меня в бок, и я качнулась на крюке. Раздался противный скрежет цепи, и от этого звука по спине поползли мурашки. «Но скоро я исполню свою мечту. Достигну самой главной цели. В этом мое предназначение, мой смысл». Она снова толкнула меня, будто ей нравилось наблюдать, как я беспомощно раскачиваюсь на цепи. «Как думаешь, насколько ты важна для него?» — спросила Вероника. «Тебя это не касается», — ответила холодно. «О нет, поверь, касается еще как. Просто если мы сделали верную ставку, то совсем скоро он придет сюда и будет готов на что угодно, лишь бы спасти тебе жизнь, и заплатит ту цену, которую я назначу». «Тебе нужны деньги?» — выпалила удивленно. «Мне? Нет», — серьезно ответила она, снова меня толкнув. «Я хочу получить нечто куда большее». А после развернулась и ушла. Я не стала ее останавливать. И хоть висеть было больно, руки затекли, а из-под веревки на запястьях сочилась кровь, но мне требовалось время, чтобы обдумать ситуацию. Ведь из слов Вероники получалось, что она не испытывает Кейтону нежных чувств. Но что тогда? Самый вероятный вариант — ненависть. Только она так же сильна, как и любовь, и способна толкать человека на самые отвратительные поступки. А вот почему эта студентка так возненавидела Эйта, у меня даже предположений не нашлось. Но сейчас важно другое. Мне совсем не хотелось проверять, как высоко Эйтан ценит мою жизнь и на какие жертвы готов. Я не готова ни на какие. Потому мне срочно нужно отсюда выбираться. Сама с похитителями явно не справлюсь, не в том положении нахожусь. Но при мне есть моя магия. Да, для боевого плетения необходимы руки и гораздо более мощный дар. А вот для иллюзий требуется куда меньшее. Но Ника — менталистка и вряд ли хорошо разбирается в иллюзиях. Не знаю, сколько прошло времени. Для меня оно и вовсе будто остановилось. Раздумья хорошо отвлекали от боли. Я сосредоточенно размышляла, как лучше поступить, какую ситуацию разыграть. Перебрала в голове уйму разных вариантов и в итоге пришла к одному, самому выигрышному. Вот только для воплощения его в жизнь мне требовался Питер. «Вероника! Эй!» — закричала я, стараясь не шевелиться, чтобы еще сильнее не травмировать руки. Орать пришлось довольно долго, но в итоге минут через 10 девушка все-таки явилась. «Чего тебе?» — спросила раздраженно. «Я в туалет хочу», — сказала, округлив глаза. «Уже не могу терпеть». Та усмехнулась. «А меня это должно волновать? Вероника, ну будь же ты человеком. Это же такая малость». Она задумалась, но потом окликнула своего прислужника-марионетку. «Питер», — сказала она, — «спусти ее с крюка и проводи в уборную. Следи, глаз не спускай. Потом снова привяжи обратно». Отдав приказ, она оставила нас одних. Парень сразу же принялся исполнять распоряжение. Вскоре я уже стояла на своих ногах, которые никак не желали слушаться. Их покалывало, идти почти не получалось, а перед глазами, как назло, все начало расплываться. Пришлось заставить себя встряхнуться, ведь теперь мне предстояло самое сложное. Прикрыв глаза, я сосредоточилась, воспроизвела в голове образ Вероники, включая все подмеченные мною мелкие подробности, и произнесла заклинание активации. Когда снова разлепила веки справа от двери, стояла все такая же раздраженная Тиса Моунс и с презрением смотрела на нас с парнем. «Питер, выведи ее за территорию. Пусть уходит», — сказала она. Создавать иллюзии с голосом было очень энергозатратно. На эти две фразы я исчерпала почти весь свой резерв, и теперь оставалось надеяться, что менталистка управляет своей марионеткой именно голосом, а не с помощью энергетической связи. Питер на самом деле повел меня. Вот только я не понимала, то ли в уборную, то ли к выходу. Идти быстро у меня не получалось, но парень не торопил. Мы медленно ковыляли по узким темным коридорам. Ноги до сих пор не слушались, потому мне приходилось держаться связанными руками за стену. Но пару раз я все-таки упала. Ударилась коленом о какую-то железку и едва не взвыла от боли. Пришлось прикусить щеку, чтобы промолчать. До меня долетали обрывки голосов, преимущественно мужских. Первой мыслью было позвать их на помощь. Но я быстро поняла, что, скорее всего, это подельники Вероники. И лишь стоило об этом подумать, как стало еще страшнее. Когда впереди показалась дверь, меня уже едва не трясло от волнения. Получилось ли? Куда он все-таки меня привел? Парень отпер тяжелый засов, толкнул створку, и мне в лицо дунуло прохладным осенним воздухом, пахнущим листвой, дождем и сыростью. Не оставив себе возможности для сомнений, я рванула вперед, бежала, поражаясь тому, откуда вообще взялись силы. Сверху лило, как из ведра, юбка путалась в ногах, туфли вязли в грязи, но я продолжала бежать. Откуда-то пришло чувство, что у меня есть всего несколько секунд, и если не успею, то шанс на побег будет безвозвратно потерян. Я не понимала, где нахожусь, место было незнакомым. На небе висели тяжелые серые тучи, шел самый настоящий ливень. Вдоль дорожки росли кустарники и трава, а впереди маячила калитка. В голове осталась только одна мысль – бежать, спасаться, добраться до спасительной преграды. Я очень надеялась, что за ней меня встретит оживленная улица и люди. Но когда до заветного спасения оставалось всего пара шагов, меня резко схватили за плечо и дернули назад. Я упала на бок прямиком в лужу, уперлась связанными руками в вязкую грязь и обреченно всхлипнула. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто меня нагнал. Увы, я не успела. Вероника обнаружила неладное раньше и отдала своей марионетке новый приказ. Все так же молча боевик взвалил меня себе на плечо и понес обратно. Наверное, я могла бы попробовать бороться с ним. Возможно, даже смогла бы освободиться, но он все равно бы догнал. Тут и думать нечего. Неужели это конец? Питер донес меня до входа в одноэтажное приземистое здание и поставил на ноги. Мокрая, измазанная в грязи, я представляла собой жалкое зрелище. Вероника стояла в дверном проеме и смотрела снисходительно. «Глупо, но забавно», — сказала она, глядя на меня без тени эмоций. «Хорошая попытка, профессор Кайс, как раз в вашем стиле. И знаешь, я даже наказывать тебя за это не буду». Потом перевела взгляд на Питера и приказала. «Верни ее в бойню и снова подвесь на крюк». «Ах, да». «Завяжи ей рот, чтобы больше не беспокоила ни просьбами, ни заклинаниями». С этими словами она демонстративно отошла в сторону, пропуская нас вперед, а сама принялась колдовать над дверью. Судя по всему, устанавливала на нее магическую защиту. «Кстати, твой любовник уже осведомлен, что ты у меня, и знает, какую именно цену мы хотим получить за твою жизнь». Теперь только от его решения зависит, доживешь ты до заката или нет. «И что же ты у него потребовала?» — спросила я, обернувшись к этой сумасшедшей. Она зло улыбнулась, но ничего пояснять не стала. А в моей голове родилось множество самых разных вариантов, один хуже другого. И на душе стало еще тяжелее.